Здравствуйте, компания «Эверест», инспектор Чашева Диана Сергеевна. Ведется запись разговора. Здравствуйте. А зачем вы звоните и сбрасываете трубку? Звонок. Это так принято, да, чтобы не разговаривать с вредными заемщиками, с проблемными? Когда вам сегодня звонили? Да, буквально недавно, несколько минут, ну, не знаю, сколько минут назад. Позвонили, я алло, алло, взяли и скинули. И так регулярно. Это терроризм телефонный? Зачем вы так делаете? А потом хотите, чтобы к вам хорошо относились? Вас и так всерьез не воспринимают, а вы еще так делаете. Зачем вы так делаете? Такая противная работа, да, вы все понимаете? Да, нет, это не лично к вам конкретно, но к вашей фирме, ну, к вашим людям, к вашим коллегам. В принципе, если вы там работаете, то, соответственно, вы тоже как-то похожи на них. Вот. Это вам работа так ненавистна ваша, да, что приходится, вы знаете, что чепуху порите, да, но звонок надо совершить, поэтому так избегаете, да, ситуаций. Чисто по-человечески, наверное, все равно же понимаете, что вы делаете. За чужой кусок боретесь, правда же? Есть же у вас что-то, хоть чуть-чуть-то человеческого, согласитесь? Просто, наверное, фикцию таких злодеев создаете. Не хотите конструктивный диалог строить, да? Я не знаю, кто вам звонил сегодня. Я не верю. Ну, я тоже не знаю, потому что трубочку бы сбросили, понимаете? Ну, видимо, не хотели там в этот период времени негатив испытывать или что. Ну, вот номер же неспроста. Ну, я вот именно вот с этого номера и звоню. На этот, вернее, номер звоню. На который позвонили и сбросили. У вас много плохих людей работает, да? Или все-таки понимаете, просто деньги зарабатывать как-то надо, да? Как те проститутки заплатили, надо отработать. Правда неприятно, да, слышать? Не, ну правда, ну есть же что-то ваше человеческое все равно. Работа работой, конечно, но человеческое-то должно что-то быть. Объясните мне сей факт, пожалуйста, почему так делают ваши коллеги? Я за своих коллег не могу ответить. Но вы все так одинаково отвечаете. Но вы так не делаете, да? Нет. Ну а с какой целью это делается? Вы же все равно понимаете, у вас же там у всех это все обсуждается, и меры воздействия какие-то ненормальные. Все равно же как-то вы все это обсуждаете, приходите к какому-то выводу, что все люди сволочи, одни вы хорошие, или кредиторы зашибатые. И надо вот именно всех людей, причем таких же ваших сограждан, вот так гнобить, да? Не ставя ни во что. Согласитесь, если у человека есть долг, это же не значит, что он сволочь. Всякие ситуации бывают, согласитесь. И у вас это может быть. И зачастую так и бывает, у вас и самих долги. Порой вы, наверное, даже завидуете тем людям, которые не платят эти долги. И, в принципе, ничего с ними не бывает. И не бояться. Я долгов не имею, поэтому не могу вам тут сказать. Ну как это? А совесть, а перед Богом, а перед родителями долгов вы не имеете. Имеете, наверное. Так я думаю, это важнее долги, чем перед банком, правда? Перед той структурой, которая банкротит народ свой собственный. Хотя, может быть, они не считают нас своими. Вы хоть раз задумывались, в какой сфере вы работаете и что вы делаете? И за истину ли вы боретесь? И по совести ли вы деньги зарабатываете? Я вот, допустим, если я знаю, что я детей не смогу терпеть, так я не иду в детский сад работать. А люди, идущие работать в коллектора, наверное, им похабалить охота или самоутвердиться. Видимо, комплексы у них какие-то наверняка. Ну не просто же так, здоровая личность не пойдет в такую сферу работать. Во-первых, если разобраться в системе, в банковской и в коллекторской, вы же знаете, ну, вернее, если разобраться, то человек понимает, что это ненормально, это не должно так быть. И зачем эту систему поддерживать, не понимаю, гнобя народ, свой собственный причем, сограждан. Ну, а зачем вы брали кредит? Нет, ну брать-то я брала. Ну, то, что я его не могу отдать, это не значит, что я тварь и сволочь. Я вам такого не говорила. Вы Ну, ваши хотите лучше коллеги говорят, вы свалить. прекрасно знаете, что говорят ваши коллеги. Вот вы сидите вот, да, как вас называют, курятником, и вот эти вот рядом насесты, и из них кудахчут куры. И вы прекрасно слышите, что говорят и как общаются с людьми. Причем не учитывая возраст, все и порой даже упрекая возрастом, как будто это что-то позорное. Если брать с точки зрения психологии, еще непонятно, кто ненормальный-то. Люди, работающие в коллекторами, или люди, которые берут банки заем и не могут отдать. Это не психический диагноз. А вот работа коллектором – это, скорее всего, диагноз. Потому что здоровая личность никогда не пойдет унижать людей. Да, какой целью вы вообще звоните? Да, с такой же, как и вы. Вам просто поговорить не с кем. Ну, видимо, так же, как и вам, да. Вам, видимо, не с кем поговорить. Вы названиваете людям вот в такое время. Причем бросаете трубку, потому что боитесь негатива хапнуть. Потому что знаете, что вас уже не боятся и не ставят ни во что. Потому что кредиторы не соблюдают законы, не уведомляют, поэтому у нас с вами проблемы. Если заемщика не уведомил кредитор, соответственно, с третьими лицами мы не разговариваем. Что непонятно. Вы прекрасно знаете, что кредиторы не уведомляют нужным образом. Да вообще не уведомляют. Просто сливают информацию и все. А коллекторы, как шакалы, всю падаль подбирают. Что кредиторы не осилили. Правда Ну, неприятно, да? я вас поняла. Ну, я думаю, что человеческое у вас все-таки есть, и я, наверное, думаю, что вы все-таки понимаете, что вы делаете, но это усугубляет ваше положение. Если человек понимает, что делает плохо и продолжает это делать за деньги, тем более. Иуда тоже за деньги продал Иисуса Христа и как бы мучился потом, но денежку-то он получил, а сладка ли денежка-то была? Я думаю, что работать коллектором – это получать проклятие лишний раз от всего народа. А когда много народу думает в одном направлении, извините, это сбывается, это очень плохо отражается. Это человек неверующий, я в это не верю. Я тоже не верующая. Я не религиозная, но я знаю, что по совести надо поступать. И если человек не может отдать деньги, это не значит, что он тварь и скотина. Ну, я так не говорила, я так не считаю. Ну, К тому же я надо. Деньги в долг не брала и брать не собираюсь. Но даже если и берут, это не диагноз, понимаете? Это не значит, что человек преступник, правильно? Я вас понимаю, вы для этого звонили? Да, я тоже хочу высказаться. Я, вы знаете, столько наслушалась, что-то меня тоже так пробило. Но вы просто уже 5 минут говорите одно и то же. Так а вы тоже, вы бывает по 20 минут. Вот ваши коллеги бывают по 20 минут говорят одно и то же, причем вообще абсурд какой-нибудь. Ну почему бы и нет? Скажите, вот у вас нет денег оплатить свой долг, а звонить на платную линию у вас есть деньги? Да, представляете, дело принципа. Вот дело принципа. Ну я вас поняла. Ладно. Я вас услышала, тогда всего доброго. Ну, до свидания. Дай бог, до свидания. Ну что, говорить будем или что? Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Ольга Владимировна, это вы? Ну да. Вам звонок поступает из юридического отдела Национальной службы взыскания. Меня зовут Кузьмина Юлия Евгеньевна. Наш разговор записывается. Звоню вам по поводу МТС банка. У вас здесь числится задолженность на 7 000 рублей. Как вопрос решаете с оплатой? Не, ну вы меня уведомили, спасибо. В чем уведомили? Вы уже ну, два месяца находитесь в на просрочке. Вы меня требования уведомили? Банка внести денежные средства до конца этой недели. Письменно, пожалуйста, оплата можно? Поступает от вас? Письменно требования нельзя. Будет, будем решать, почему. На другом закон не писан, что ли, или что? Какие вы подписали кредитные договоры, должны были его выполнять? Что? У вас все документы есть законы. На руках? У меня нету документов на руках, и банк мне их не предоставляет. А что, у вас кредитного договора нет на руках? Нету. Я уже поднимался этот вопрос, и не будем обсуждать по 10 раз одно и то же. Но вы оформляли себе кредитную карту в 2017 году, 13.11.17 года. Мне ее предложили, и практически навязали. Плюс еще банк с этой кредитной карты половину денег себе забрал. виде всяких комиссий. Если мне не нужна машина, мне ее никто не навяжет. Взрослый человек такие вещи говорит. Да, мне ее навязал. Я ведомый человек. Угу. Да, вы этим и пользуетесь. Завтра вам машину навяжут. Вы машину себе возьмете? Наверняка, да. Я могу повезтись. И квартиру тоже. Ой, я не откажусь. Угу, отлично. Оплата от вас поступает до конца месяца? Нет, просто решите этот. С вами обсуждать я не хочу. Во-первых, меня банк не уведомил, что вы будете взаимодействовать со мной. Нет, нет возможности, что вы не Почему работаете банк? Или что, по какой нет, причине? Да, я не работаю. А если угу. найду работу, то зарплату буду получать в конверте. Официально меня уже не устроят. У вас семья есть, муж? А что, вы в какой цели интересуетесь? Так поищите, у вас же хорошо получается. Ну, это ваша проблема, вы ищите возможности. Предоставите мне, я рассмотрю. Движимое, недвижимое имущество какое есть? Ну, мне квартиру еще не навязали. Вот как только предложат, будет. Нет. А по адресу регистрации кто проживает? Собаки. Собаки проживают. Mm-hmm. Вот то есть, опись имущества по судопроизводству будет у ваших собак. За 20%. Чашки будут конфисковывать. Да, они стоят 3 рубля. Телевизоры будут выносить у ваших собак. А, они есть старые, на утилизацию. Стиральные машинки. Нету. Я на руках стираю. Кредиты есть еще в других банках? Конечно. Есть еще кредиты в других банках. Mm. Тоже так же вопрос не решаете? Так же это уже не ваше дело. Нет. У меня проблем с ними нет. Они ведут Вы себя нормально. Вы не у соседа денежные средства. Если бы я взяла у соседа, я бы в кровь разбилась и отдала бы. И не сравнивайте банк с людьми. Я думаю, сосед с вами бы не так Сосед разговаривал. Зарабатывал деньги, а банк нет. Ну и что, ваше-то какое так дело? Что я взяла? Я много чего беру. Я много чего беру. Мы рады за вас, что вы много чего берете. Да, конечно, вы коллекторы. Вы на данный момент я закрываю ваши документы и передаю судопроизводство. Ой, ну если вы такая сильная мужчина, лишены пожалуйста. Права кредитования в банках Российской Федерации на 15 лет. Да не пугайте Также меня Российской Федерации. Также хоть один банк, если передает дело в судопроизводство, остальные да банки... Да передайте уже, я требую суда. Будут... Я требую суда. Я требую суда, я хочу недобровольного порядка. Недобровольном порядке. Я хочу через суд решить этот вопрос. Это, по клянусь, крайней мере, решаемого. А вид клиентам, который кормит неизвестно кого, я не хочу. Да, угу. Пусть находится в кредитной, в этой какой-то там... В открытом доступе на всех инстанциях. Кадровые ну уже... службы, подбор персонала, органы опеки, налоговые, таможенные опеки? Службы. Опеки? Я рожать не собираюсь. Вы на мой возраст смотрели? За границу... А, нет, у меня закон ключ. Паспорта. Нет, нет. Mm-hmm. У меня нет даже возможности. Ну и не хочу. Устроиться на работу точно так же. А вот это, вот понимаете, вот если на работу трудовой не написано, занимает. Что вы коллектор, вот нормальный работодатель, mm-hmm. вас точно не узнают. И не надо зеркалить. Mm-hmm. Вы сейчас зеркалите, вы говорите ровно то, что вам грозит. Вот вас, после работы в коллекторском агентстве, вас точно не возьмут. Меня возьмут, а вы принципе живые люди. Я работаю на трех работах. К вашему сведению. И у меня также ипотека, и я ее оплачиваю. Поздравляю. И нас прекрасно берут на работу. И коллекторами, но я вижу, куда вы взяли на работу. Нормальные люди не идут туда работать. Я работаю, помимо этого, еще юристом. А, ну да, и такую чушь несете. Угу. Хреновые юристы. И такой, да что вы говорите? Да, и психолог хранику дышит. Ожидайте к себе. Кому ожидать? Вас лично? Да я уже заждалась. Я уже пирожки стряпаю вы каждый день. Вы группу будете с ней так общаться. 10 раз уже напугали. Чего не доехали-то? Чего, на органы разобрали?